кому-то составит заявление, напишет письмо, возможно, и отредактирует какую-нибудь работу. Вообще оказывается куда ближе к делам и душам своих клиентов, нежели простая машинистка. «А что, если я все это придумываю?» — спросил он себя уныло. «Билетризирую по обыкновению простую и грубую жизнь». Он может понимать и оценивать людей, вовсе не беря на себя заботы подпольного адвоката, советчика и редактора. Во всяком случае, я чувствовал его приязнь. И в этом-то не обманываюсь. И я не стану никому говорить о нем. Оставлю для себя нашу встречу. Но все-таки сколько интересного и неожиданного скрывается за окнами с желтыми и зелеными абажурами, — думал он, озирая осветившиеся этажи домов. На следующий день Савин поймал себя на том, что раз-другой иронически улыбнулся, слушая лекцию любимого институтского Златоуста, на котором сходились все противоречивые вкусы, ибо он единогласно был признан умницей. Это улыбался проникший в него Лунин. Сам Савин готов был по-прежнему восхищаться ловкой подделкой под оригинальное мышление. Но вечером тревожная мысль о судьбе реферата заставила Савина иначе отнестись к вчерашнему знакомству. Он связывал со своей работой некоторые честолюбивые надежды. Его подруга из Староконюшенного, очень строгая и требовательная к себе и особенно к другим, считала, что работу можно опубликовать. А руководитель семинара сказал, что такой труд оказал бы честь и диссертанту. А Лунину, на этот счет не было сомнений, трактат не понравится. Но кто такой Лунин? И почему надо считаться с ним? Будь у него две ноги и служба, он являл бы собой рядового городского интеллигента-говоруна, каких в Москве легион. Но тревожный и необычный облик, рост, худоба, он похож на тень в полнолуние. Костыли, гимнастерка, сапог. Наконец, его убежище, лишенное признаков быта. Там нет ни чашки, ни тарелки, словно он и не питается вовсе. Бабья профессия, которой он предается без всякого смущения, наделяют его довольно банальные рассуждения той значительностью, какой в них на самом деле нет. Ведь это старо как мир, смеяться над пушкинистами и литературоведами. И великий снобизм. Отобрать из сокровищницы человеческого духа несколько будто бы вечных книг, пренебрегая всем остальным. На каком основании, Борис Семенович Лунин, вы позволяете себе судить других, выносить оценки и приговоры? Чем вы сами-то осчастливили человечество? Да ничем. Так уж лучше оставьте в покое тех, кто пытается что-то сделать. Словом, он разделался с Луниным по всем правилам яростной самозащиты малых душ. Он не позвонил Лунину на третий день, как было условлено. Позвонил на четвертый. И то лишь потому, что в посылке, которую снова прислала бабушка, оказалась банка засахаренного липового меда. А он слышал, что пожилые люди приписывают меду чудодейственные свойства. Надо было отвезти эту банку инвалиду. Он, Савин, никогда не любил меда. «Но куда же вы пропали?» — своим радостным голосом сказал Лунин. «Ваша работа давно готова. Я могу к вам сейчас приехать?» Лунин ответил, что как раз сейчас он идет на переосвидетельствование и неожиданно предложил заехать за ним на Ваганьковское кладбище. Савин подумал, что это неудачная шутка, но Лунин говорил серьезно. Он будет ждать от половины третьего до трех возле центральной аллеи. — Только не опаздывайте, — попросил Лунин. — Сейчас еще рано темнеет. Савин сказал, что будет вовремя. Повесив трубку, он удивился себе, почему его так огорошило предложение Лунина. Можно подумать, что тот приглашал его на собственные похороны. Одинокий человек, он ходит на кладбище, на могилы своих близких. И вообще было бы куда невероятнее, если бы Лунин пригласил его в парк культуры или в ресторан. Савин не бывал на Ваганьковском кладбище и поначалу забрел в его армянское отделение.